Глава 14. Макс. У Белецкой появилась суперспособность. Она просто мастерски умудрялась от меня сбегать. Я уже неделю дураком носился за ней со своими разговорами, и все в холостую. В школе к ней не подобраться, она то в библиотеке, то с учителями разговаривала, то с новыми друзьями общалась. Потом сбегала к своим репетиторам, а может, в приют или еще куда. Дома появлялась только, когда там был кто-то из взрослых, при этом никогда не забывала запирать дверь на замок, хоть в окно лезь. А вчера и вовсе свалила на ночь к своей тетке, в очередной раз оставив меня с носом. Неужели так трудно выделить мне 5 минут и просто поговорить? Я разве так много прошу? Бесит. Как назло, и у меня тренировок добавилось. Перед кубком первенства школ наш тренер как с цепи сорвался. Гонял нас каждый день после уроков и до самого вечера. Ну и когда в таком графике прикажете разбираться со сводной недотрогой? Вот сейчас, например, на часах уже почти 9, а я ношусь по залу, взмок как конь. Дыхания уже не хватает, тренер орёт и развешивает лещи направо и налево. Бездари, тупорезы, ленивые жопы. Я только зубы крепче стискиваю и дальше бегу. Остальные парни тоже. Молчат, терпят, работают. Сил уже не осталось, а этот тиран все никак не уймется. Спорить бесполезно, у него один ответ. Упал, отжался, пошел дальше. Маньяк долбанный. Носимся еще полчаса, после чего, наконец, раздаются заветные слова. «Все, увольни, отбой. На сегодня тренировка окончена. Завтра после уроков, чтобы все были в зале без опозданий». «Хорошо, тренер?» «Да, тренер». «Иди ты в жопу, тренер». Я стащил насквозь промокшую футболку, вытер лицо и поплелся в раздевалку следом за остальными. Переодеться, запихать все в сумку и домой. Пожрать, нормально помыться. Попробовать еще раз перехватить Янку, снова обломаться и спать. Отличный день, мать твою. «Эй, Меньшов!» — гаркнул Егор из параллельного класса. «Белецкую видел?» Я напрягся. Любые разговоры про Янку последнее время вызывали у меня приступ неконтролируемой ярости. «Ну, видел, и что?» «Локти, небось, кусаешь?» «С какой стати?» — раздраженно фыркнул Денис, запихивая одежду в рюкзак. «Как это с какой стати? Классная девка. Вроде одно время скисла, а сейчас прям огонь. Это у меня внутри огонь. Такой, что шкуру насквозь прожигает. Но стою, слушаю, не вмешиваюсь». «Ничего классного». «Убью». «Да она просто динамила его по-черному, вот и бесится». Подстегнул еще один парень из другого класса. «Хоть за ручку-то дала подержаться». «И за ручку, и за ножку», — огрызнулся Дэн, — «и все остальное». «Да-да, ври больше. Все знают, что ты с ней обломался». И ему никто не поверил. Меньшов тоже это понял и рассердился еще больше. «Да нах она мне сдалась, недотрога конченая. Только время с ней зря потерял. Яночка то, Яночка сё. А она как дерево непробиваемое». «Тебе надо было ее напоить или бабской виагры подсыпать?» предложил один из умников, автоматически попадая в категорию смертников. «Думаешь, не сыпал?» Парни загалдели. «Да ладно! Ты дебил? Меньшов сбрендил, что ли? И что?» воодушевился любитель подпаивать девушек. «Не сработало! Она умудрилась свалить! Пошла в туалет, а потом хоп и исчезла!» Внутри что-то нехорошо зазвенело. «Так, может, до нее кто-то другой добрался? Позвонила кому-нибудь более интересному?» «Она позвонила мне, чтобы я вытащил ее задницу из клуба. В памяти всплыл тот вечер, когда она мне позвонила и попросила забрать, потому что Дэн караулит у туалета. Я еще тогда подумал, что нехило девочка гульнула, раз до такой кондиции дошла. А оказалось, вон оно что». «Насрать! Надеюсь, это был вонючий бомж из подвора. Ой!» Я ударил раньше, чем он закончил фразу. С разворота под дых, потом еще раз по морде, потом по корпусу. «Эй, эй, эй!» Между нами втиснулись парни, растаскивая нас в разные стороны. «Макс, ты чего?» «Долбанулся!» — выдохнул Денис, стирая кровь с лица. «Ты мне губу разбил!» «Еще раз увижу, что ты сунулся к моей сестре, урою!» — прорычал я, отталкивая от себя миротворцев. «К сестре!» «Тоже мне брат нашелся!» Меньшов сплюнул на пол. «К Янке больше не подходи!» «Да пошел ты!» Я снова рванул к нему, но между нами снова влезли ребята. «Ребята, парни, вы чё, сбрендили совсем? Сейчас тренер придет, таких люлей вам надает за драку. Егор со всей дури толкнул меня в грудь, вынуждая отступить. Макс, уймись! Слушай, а может, ты сам не против ей вдуть? Выплюнул Дэн, глядя на меня, как разъяренный бык. Увлекся сестричкой? Не боишься, что ее папаша тебе яйца открутит и из дома выкинет? Ты лучше беспокойся о том, чтобы тебе ничего не открутил. Особенно, когда узнает про то, что ты ее опоил. У Меньшова нервно дернула щека. Привык, что в моем присутствии можно пороть все, что в голову придет. Вот и ляпнул, не подумав, а теперь жалел о своей откровенности. И что? Заложишь? Он пытался выкобениваться, но глаза нервно бегали, сдрейфил. Сам отделаю. Ты... Я тебя предупредил. Показал ему кулак, взял сумку с лавки, нервно сдернул куртку с вешалки и ушел. Придурок, мать его, за ногу. Герой-любовник хренов. Блин. А если бы я тогда не приехал за ней? Не ответил на звонок. Я ведь тогда держал телефон в руках и думал, сбросить или не сбросить. Что бы тогда было? Он затащил ее в темный угол и там... Блин. Писец какой-то. Аж трясет. Нашел друзей, называется. Как я умудрился просмотреть такую херню? Или сам и спровоцировал? На следующий день я проспал. Воспользовался тем, что мать уехала на работу раньше обычного, а Слава привычно свалил ни свет ни заря, и остался дома. Слышал, как Янка уходила, и через штору наблюдал, как Беха уезжает со двора. Из-за нее, собственно говоря, и решил прогулять. После вчерашней стычки с Меньшовым у меня внутри будто заноза какая-то торчала. И дышать нормально не выходит, и вытащить не получается. Мне надо было посидеть, подумать. В тишине, без Белецкой, прыгающей перед глазами, без друзей, подруг. Просто побыть одному. Я вот бегаю за ней со своими разговорами. А нахрен ей со мной говорить, а? Вот чисто логически. На кой черт ей эти разговоры сдались? И я вместе с ними. И что я сделал, чтобы она захотела? Кроме как ходить по пятам и требовать внимания, никаких разумных действий от меня не было. Я ведь даже не извинился. Да, я бы на ее месте тоже не стал разговаривать. Подумаешь, со сводным говнюком отношения не налаживаются. Невелика потеря. В общем, думал я, думал, и к обеду окончательно убедился в том, что веду себя как инфантильный придурок, которому место в детском саду. Это там покушал, пописал, погремушкой потряс и все, красавчик. А во взрослой жизни все немного иначе. Работать надо, ошибки исправлять, если накосячил. А накосячил я, что уж отрицать, нехило. Исходя из того, что по расписанию у нас сегодня 6 уроков, и Янка должна вернуться домой часа в 3, я занял стратегически важную позицию в гостиной и приготовился ждать. Но не в 3, не 3:30 она так и не появилась. Значит, сразу поехала к репетиторам. Чтобы убедиться в своем предположении, я отправился к ней в комнату. Перерыл все бумажки, которыми был обвешан монитор, но не нашел ни единой записи о сегодняшних занятиях. Просто забыла записать. Или не идет домой, зная, что родителей нет, а я есть? Ну что ж, тогда я знаю, где ее искать. Быстро собрался, вызвал такси и уже через 15 минут трясся по дороге в город. В прошлый раз в поисках компромата на сестру я сразу просочился во двор. Сегодня меня нелегкая понесла к главному входу. Несмотря на то, что настроен я был решительно, перед дверями приюта меня сковала некоторая нерешительность. А если я ошибся и ее нет? Что тогда? Посмотрю, уйду? А если она все-таки здесь? Как разговаривать с девушкой, у которой лопата в руках? Она ведь и треснуть может. «Молодой человек, вы в приют?» Позади меня, как из-под земли, появился какой-то хрен. «Вот, тащите, у меня в машине еще». Только и смог сказать я, получив в свое распоряжение 2 тяжеленных пакета. Зато теперь точно некуда отступать. Толкнул плечом дверь и ввалился внутрь. Пахло тут не очень. Псиной. Вернее, псинами. Хреновой тучей вонючих псин. Наверное, тех самых, которые остервенело лают где-то на улице. На вид тоже не фонтан. Стены тоскливо зеленые, местами облупленные. Потолки невысокие, свет унылый. Но чисто. И люди почему-то улыбаются. «Здравствуйте!» Ко мне подскочил какой-то парень, заглянул в один из пакетов и просто просиял от радости. Я тоже глянул краем глаза и не увидел ни единого повода для радости. «Пакеты с гречкой. Нахрена столько гречки?» «Это от Миши?» Снова промычал я, не зная, что ответить. «Понятия не имею. Мне велели отнести, я отнес». «Давай сюда». Он кивнул, чтобы я шел следом за ним. Так я оказался в подсобке, от стены до стены, заставленной стеллажами, на которых лежали пакеты с крупой, мешки с собачьим кормом, какие-то банки и вообще куча всего. Я так растерялся, что не всматривался. «Первый раз?» — весело поинтересовался он. «Угу!» — только и буркнул я. «Не признаваться же, что уже пробирался сюда тайком, чтобы сфотографировать Янку». «Как узнал о приюте? Через соцсети?» «Нет. Сестра у меня сюда ходит. Вот, позвала с собой», — соврал я. «Сестра?» «Яна. Белецкая». «Не знал, что у нее есть взрослый брат». Парень глянул на меня с интересом. «Мы, это, не очень родные». «Да что за дурак? Мычу, как блаженный, титьки мну». «Понятно», — протянул он. «Янка где-то на улице. Меня Игорь зовут. Максим». Я пожал протянутую лапу и попытался по-тихому сбежать. Но не тут-то было. На выходе на меня снова напал мужик с пакетами. «Держи еще». «Да ё...» «Делать нечего». Потащил в уже знакомую подсобку, разложил все по полкам, пытаясь понять, куда я вообще попал. «Макс, давай живее, там еще привезли!» Откуда-то из коридора прокричал Игорь. «Замечательно! Просто восхитительно! Как же я так встрял-то?» В общем, вместо того, чтобы решать наши с Яной проблемы, следующие полчаса я работал грузчиком. Носил пакеты, коробки, мешки с опилками и еще много непонятно чего. Потом, как примерный золушок, убирал то, что сам же и рассыпал. Когда мне, наконец, удалось свалить и выбраться во внутренний двор приюта, я был похож на взмыленного коня, ошалевшего от того, что творится вокруг. Почему все радуются? Им действительно доставляет удовольствие вот это вот все? Я в шоке. Слева невысокие сарайчики и вольеры, справа площадка для выгула собак. Сегодня там женщина гладила лохматую дворнягу и приговаривала: «Мой хороший, мой красивый», причем так искренне, будто действительно в это верила. Я поплелся к вольерам. Прошелся по одному ряду, по второму, без интереса рассматривая разномастных обитателей приюта, а в третьем обнаружил Белецкую. Она стояла ко мне спиной и поправляла рабочие перчатки. Неподалеку куча опилок, ведро и та самая лопата. Главное, чтобы не прибило раньше времени. На ней была надета мужская спецовка с закатанными рукавами, протертые джинсы, резиновые сапоги, а я почему-то по-идиотски улыбался и думал о том, какая она милая. «Привет!» — наконец решил обратить на себя ее внимание. Яна сначала замерла, потом медленно повернула голову и посмотрела на меня через плечо с таким выражением лица, будто рядом с ней оказался призрак. По крайней мере, она на это очень сильно надеялась. Призрака не оказалось. Был только я. Белка прошлась по мне тяжелым взглядом от макушки до пяток и обратно и сморщилась так, будто лимон укусила. «Чего тебе, Ершов?» «Злая какая!» «Вот, пришел». Я развел руками, демонстрируя себя прекрасного. «За каким? Еще фотки нужны?» Ядовито поинтересовалась. «Ты бы предупредил заранее, я бы подготовилась». «Погоди, сейчас в образ войду. Тебе как лучше? Чтобы совсем как колхозница была или с налетом гламура?» «Не нужны мне фотографии, я к тебе». «Разве я тебя звала? Что-то не припомню». «Злая, колючая и вредная. Я, блин, первый раз в жизни вот так приполз на брюхе, а она издевается». Белецкая тем временем раздраженно схватилась за лопату и начала наваливать опилки в ведро. «Ты все еще здесь?» Бросила, не оборачиваясь. «Здесь», — набычился я. «Тебе пора». «Без тебя разберусь, когда и куда мне пора». Она равнодушно пожала плечами, а мне захотелось ее немножко придушить, самую малость. «Ян, ты все от меня бегаешь, а я действительно хотел с тобой серьезно поговорить». Даже не обернулась, будто и не слышит. «Яна!» Снова игнор. «Янка!» Я не выдержал и отобрал у нее орудие труда. Белецкая полоснула острым взглядом, взяла вторую лопату, до того мирно стоявшую у забора, и продолжила свое занятие. Упрямая. Но я тоже не из тех, кто сдается и отступает на полпути. Встал рядом и тоже начал копаться в опилках. У меня сегодня просто какой-то день трудовых повинностей. То гречка, то опилки. Что дальше? «Хватит», — холодно сказала Яна, когда ведро наполнилось до краев. Взяла его и потащила куда-то вглубь между рядами вольеров. «Да отдай ты!» Ведро у нее тоже отобрал. Правда, не без боя, потому что Белецкая явно была уверена, что такую ценную ношу сводному дураку доверять нельзя. Я победил, присвоил сомнительный трофей и по-волчьи сердито спросил. «Куда?» «Сейчас по-быстрому отнесу, а потом зажму ее где-нибудь у забора и не выпущу, пока все не выслушает». «Туда!» Прошипела так сердито, будто я у нее отобрал как минимум бриллиант. Мы подошли к пустой открытой клетке. Не знаю, где ее обитатель, но я рад, что его не видать поблизости. Высыпал содержимое ведра на вычищенный пол, для красоты пару раз пнул кучу, разбросав ее по углам. «Все! Это еще только первый!» «Да твою мать!» Я сморщился, а Яна, конечно же, это заметила и не смолчала. «Ты, если устал, не мучайся. Присядь, отдохни. Я дальше сама справлюсь. Слава богу, не белоручка». «Помолчи уже!» — огрызнулся я. Белецкая, как я и просил, ни слова не сказав, пошла прочь. «Она это специально делает. Испытывает мою выдержку. Видит же, что пришел с мирными намерениями. А ведет себя, как маленькая». «Ого! А ты до этого себя как большой вел!» Подленько рассмеялся внутренний голос. «Так что заткнись и иди работай». Я пошел. Опять отобрал ведро и лопату и в угрюмом молчании принялся за дело. Копал, насыпал, растаскивал по вольерам. Не все они были пустыми, кое-где все-таки с обитателями. И далеко не все они отнеслись с восторгом к моему появлению. Кто-то тявкал, кто-то рычал. При этом все дружно накручивали хвостами при виде Белецкой, а уж если она чесала за ухом, то просто на слюни исходили. Кто бы меня почесал. Но, увы, я от нее ловил лишь подозрительные холодные взгляды, в которых явно читался посыл «Шел бы ты домой, помощничек». Фиг бы там. Не уйду. «Яна!» — раздался окрик Игоря. «Там Степан Константинович пришел, тебя зовет!» «Бегу!» — тут же встрепенулась Белецкая. «Что за Степан?» — поинтересовался я, наблюдая за тем, как проворно она убирает инвентарь, стаскивает грязные перчатки и направляется к главному зданию. «Не твое дело!» — бросила на ходу и дальше. В этот момент во мне поднялось страстное желание послать ее и уйти. Пусть копается в этой грязи с этими плешивыми шавками, а я не нанимался. «А тебя никто и не приглашал», — снова подсказал гадкий внутренний голос. «Можешь сваливать». Она точно не расстроится, наоборот, убедится, что ты конченый говнюк, пасующий перед трудностями. Такой расклад меня категорически не устраивал. Делать нечего, придется самому знакомиться с неведомым Степаном. Яна шла впереди, активно накручивая булками, и о чем-то весело разговаривала с Игорем. А я плелся позади и злился, представляя, как хватаю этого Игоря за холку и с размаху носом о стену. Той же участи вполне мог удостоиться и парень, которого мы встретили на входе. Янка приветливо помахала ему рукой, а он расплылся в улыбке, как те плешивые дворняшки в клетках. Что-то вокруг нее слишком много всяких придурков вертится. «Ян, готова?» Навстречу нам, на ходу натягивая белый халат, вышел высокий, плотный мужчина лет 50. «Конечно, Степан Константинович». «А это...» Он вопросительно посмотрел на меня. Яна обернулась, снова смерила недовольным взглядом. «Ах, это... мой брат, Максимка, пришел помочь». «Похвально, молодой человек, похвально. Идемте посмотрим, примет он вас или нет. Он у нас парень добрый, но нервный. Гошу и остальных не признает, только к Яне тянется». «Они к ней все тянутся», — с нескрываемой гордостью подтвердил Игорь, вызывая стойкое желание подраться. «Все, я ушел». «Вали давай, и без тебя разберемся». Я вопросительно посмотрел на белку, но та лишь нос задрала и со скучающим видом отвернулась. Зараза, хоть бы намекнула, что за парень такой, который только ее и признает. Сначала я подумал про человека, даже поревновал немного. Потом сообразил, что вряд ли в приюте будут лечить людей. Скорее, это какое-то животное. Почему-то представился кот. Дикий, взъерошенный, с безумным блеском в глазах. Эдакий комок ярости на четырех лапах. Ладно, буду разбираться по ходу. Мы зашли в комнату, где стояли большие клетки для особых пациентов. Тех, кто не мог жить на улице и нуждался в лечении. В самой ближней клетке действительно сидел котяра самого бандитского вида. Серый, лохматый настолько, что не видно, где морда, где хвост. Только Яна почему-то не к нему пошла, а в другой конец комнаты. «Привет, малыш!» С этими словами она щелкнула задвижкой и распахнула дверь. Хромая и поджимая забинтованную заднюю лапу, к ней вышло нечто большое и черное с защитным воротником на шее. «Это кто?» Я подозрительно кивнул на малыша. «Это персик. Кане Корсо». Яна бесстрашно трепала большую черную голову. Держа больную лапу на весу, пес привалился к ней боком и вилял своим куцым обрубком. Он был изможден и тощ, как скелет, но в лучшие времена в нем было, наверное, килограммов 50. Он у нас появился пару недель назад. Степан Константинович начал неспешно раскладывать инструменты. Нашли его за городом на привязи. Случайно ранние грибники на бедолагу наткнулись и привезли к нам. Лапа у него была вся разбита, гнить начала. Нам с Яной пришлось опарыша из раны выбирать. Я попытался представить Белецкую за этим занятием и понял, что я ни черта не знаю свою сводную сестру. В моем окружении больше нет таких девушек, чтобы могли из раненого пса личинки вытаскивать. Мы уже не узнаем, как он там оказался, кто над ним издевался, а потом оставил умирать на привязи. Спасли и ладно. Он парень неплохой, только людям перестал доверять. Да, персик? Пес больше не вилял хвостом и угрюмо наблюдал за приготовлениями доктора, будто понимал, что его ждет очень неприятная процедура. «Давайте его сюда». «Пойдем, малыш». Яна потянула его за ошейник, и псина покорно похромала следом за ней. «Помогай, Макс! Чего стоишь, как неродной?» У меня что-то руки вспотели. Я не особый любитель собак. Особенно вот таких, у которых пасть больше моего лица. Почему не кот, не чихуахуа, а вот этот вот черный монстр? Но деваться некуда, раз сам пришел. Мы помогли ему забраться на металлический стол. Мне досталась почетная должность держателя зубастой головы. А Яна стала помогать доктору распутывать бинты, пропитанные сукровицей и чем-то желтым. При этом Белецкая неустанно болтала, рассказывала, какой это хороший пес. Не для меня рассказывала, а для того, чтобы этого самого пса успокоить. Ведь стоило ей замолчать, и он тут же напрягался, начинал нервничать, и где-то в глубине могучего тела зарождалось тихое рычание. «То у нас такой красивый мальчик!» – ворковала она, подставляя доктору корзину, в которую отправились грязные бинты. «Такой смелый, умный, не то что некоторые». Пес будто понял, что это шпилька в мой адрес. Повернул ко мне морду и шумно обнюхал. «Привет», — только и смог сказать я. В ответ он зевнул, демонстрируя розовую пасть, полную зубов. «Эх ты ж, ё-моё, у меня же в животе что-то дрогнуло, и я искренне, но очень малодушно порадовался, что на нем защитный конус». «Погладь персика, он ждет», — скомандовала Яна. «Он ждет, когда я предложу ему сожрать мою руку или ногу». Под насмешливым Янкиным взглядом я быстро провел по жесткой холке. Все, погладил. Когда все бинты были сняты, меня чуть не передернуло от отвращения и жалости, потому что задняя лапа у пса походила на сильно обглоданный окорочок. Это какими тварями надо быть, чтобы с живым существом такое сделать? Несмотря на то, что лапу обезболили, пес мелко дрожал и поскуливал. Я держал его и чувствовал, как бешено колотится измученное собачье сердце. «Держись, парень, нормально все будет», — потрепал его по загривку. В этот раз искренне, без страха, просто чтобы поддержать. Он вяло шевельнул хвостом и прикрыл глаза, совсем как человек, который знает, что надо потерпеть. В этот момент Яна впервые посмотрела на меня без ядовитого сарказма. Просто заглянула своими серьезными глазищами в самую душу, и отвернулась, так ничего и не сказав. Пока ветеринарный врач промывал загноившуюся рану, она неотступно была рядом и помогала, подавая нужные инструменты. Когда надо, успокаивала волновавшегося пса, ободряюще улыбалась и беспечно чирикала. Но я-то видел, как на ресницах нет-нет, да и сверкала одинокая слеза. «Как у него дела?» — спросила Степана Константиновича, когда он закончил с обработкой и наложил новую повязку. «Не нравится мне его лапа. Как бы ни пришлось отнимать». Белецкая прижала руку к груди. «Антибиотики! Неужели не помогают?» «Те, что есть у нас в распоряжении», — он глянул на нее из-под лобья. «Нет, нужны более сильные, но...» «Я привезу!» «Они обычно только на заказ». «Закажу!» — упрямо кивнула Белка. «Напишите мне, чего и сколько надо, я все достану». И вот над этой девочкой, самозабвенно спасающей изуродованного пса, мы, как идиоты, ржали над тем, что она с лопатой и в сапогах. Я себя почувствовал просто конченной сволочью.